Часть 18. Зацвели миндальные и персиковые деревья, зацвели черешни. Казима и Урсула целые дни проводили среди цветущих ветвей. Весна окрашивала в радостные тона даже столь унылое соседство, как родичи Урсулы. Брат очень скоро сумел стать весьма полезным для колонии испанских изгнанников, научив их различным способам перехода с дерева на дерево и побуждая благородных сеньоров и дам выйти из состояния привычной бездеятельности хоть немного размяться. Он проложил даже веревочные мосты, позволявшие более почтенным изгнанникам носить друг друга визиты. Так, прожив почти год среди испанцев, он снабдил колонию целым рядом приспособлений собственного изобретения, резервуарами для воды, печками, меховыми спальными мешками. Жажда новых изобретений заставляла его подчиниться тем из обычаев Идальго, которые противоречили идеям его любимых авторов. К примеру, увидев, что эти благочестивые господа не могут обойтись без регулярной исповеди, он вырубил в створе большого дерева своего рода исповедальню, в которую мог протиснуться худой Дон Сульписио и через окошко с тоненькой занавеской отпускать грехи. Но одной лишь страсти к техническим усовершенствованиям было мало, чтобы спастись от слепого подчинения существующим в колонии порядкам. Тут нужны были еще и идеи. Казима написал книготорговце Орбеке, и тот из Амброза переслал брату почтой, полученной им за истекшее время книги. Теперь Казима смог прочесть Урсуле, Поле и Виргинию, новую Лоизу. Изгнанники часто держали совет на могучем дубе, обсуждая текст посланий государю. Эти послания по первоначальному замыслу должны были выразить их протест и грозное предостережение, стать своего рода ультиматумом. Но рано или поздно то один, то другой из благородных дворян предлагал более мягкую, почтительную формулу, и постепенно гневное послание выливалось в мольбу о прощении, с которой они припадали к всемилостивым стопам Его Величества. Тут подымался Эль Конде. Все умолкали. Старик, глядя ввысь, начинал говорить дрожащим глухим голосом и высказывал все, что накопилось у него в душе. Когда он вновь садился, остальные по-прежнему хранили мрачное молчание. Никто больше не заикался о прощении. Казима, ставший теперь полноправным членом колонии, тоже принимал участие в совещаниях. Он с юношеской горячностью излагал идеи философов о виновности монархов и о том, как можно управлять государством по законам разума и справедливости. Но из всех к его словам прислушивались только Эль Конде, который, несмотря на преклонный возраст, силился все постичь и найти свое отношение ко всему. Урсула, которая прочла несколько книг, да несколько девушек, обладавших более живым, чем у других, умом. Остальные были столь тупоумны, что хоть кол на голове тиши. В итоге Эль Конде мало-помалу, бросив свое постоянное занятие, бесконечное созерцание пейзажа, пристрастился к чтению. Руссо показался ему немного тяжеловесным, а вот Монтескье очень понравился. Это было уже немалым шагом вперед. Остальные Идальго и того не сделали, хотя некоторые тайком от Падре Сульписия брали у Казимы девственницу, чтобы втихомолку почитать самые пикантные места. Теперь, когда Эль Конде проникся новыми идеями, совещания на дубе приняли совсем иной оборот. Поговаривали даже о том, чтобы вернуться в Испанию и поднять там мятеж. Падре Сульписио не сразу учуял опасность. Он от природы не был человеком сообразительным, да вдобавок отрезанный от всей иерархии высшего духовенства, перестал так остро воспринимать пагубность крамольных умствований. Но едва иезуит сумел собраться с мыслями, или, как говорят злые языки, едва он получил некие письма с епископской печатью, как тотчас начал утверждать, что в колонию проник дьявол. Недалек тот страшный час, когда Господь в гневе своем испепелит молниями деревья и самих изгнанников. Однажды ночью Казима разбудили жалобные стоны. Он схватил фонарь и увидел, что Эль Конде привязан к стволу своего дерева, а иезуит потуже затягивает веревку. «Остановитесь, падре, что это значит?» «Рука святой инквизиции, сын мой, сейчас настала очередь этого жалкого старика покаяться в ереси и извергнуть овладевшего им демона, но потом придет и твой черед!» Казима выхватил шпагу и перерубил веревки. «Берегитесь, падре, есть и другие руки, готовые послужить разуму и справедливости!» Иезуит вытащил из-под плаща обнаженную шпагу. «Барон де Рондо, мой орден давно уже собирается рассчитаться с вашим семейством!» «Значит, прав был покойный отец!» — воскликнул Казима, скрестив шпагу с врагом. «Иезуиты не прощают!» Они сошлись в беспощадной схватке на ветвях вяза. Дон Сульписио был отменным фехтовальщиком, и брату пришлось туго. Иезуит уже в третий раз бросился в атаку, когда Эль-Кондо, придя в себя, начал кричать. Проснулись остальные изгнанники, подбежали к дуэлянтам и встали между ними. Дон Сульписи мгновенно спрятал шпагу и, словно ничего не случилось, стал призывать дворян к спокойствию. Замолчать столь драматическое событие было бы просто немыслимо в любом другом сообществе, но только не в колонии опальных Идальго, с их единственным желанием, чтобы в голове было как можно меньше мыслей. В итоге Дон Федерико, выступив посредником, добился примирения между Иезуитом и Эль-Кондо, и все осталось как прежде. Казиму, понятно, принужден был остерегаться, и, гуляя с Урсулой по деревьям, чувствовал, что Иезуит неотступно следит за ним. Он знал, что священник нашептывает Дону Фредерико, что нельзя отпускать девушку одну с этим молодым вольнодумцем. Семьи почтенных дворян, надо сказать, были воспитаны в очень строгих правилах, но в изгнании на деревьях они на многое смотрели сквозь пальцы. Казим оказался им приятным юношей, к тому же титулованным. Помимо всего, он умел быть им полезен и остался с ними, хотя никто его к этому не принуждал. Они понимали, что Урсула и Казима любят друг друга, и часто наблюдали, как влюбленные вдвоем удаляются по фруктовым деревьям, срывая цветы и плоды. Но на все закрывали глаза, не желая в этом видеть ничего дурного. Теперь же, когда Дон Сульписи ополчился против Казима, Дон Фредерико не мог больше делать вид, будто ничего не знает. Он призвал Казима на свой платан для беседы. Рядом стоял в черном одеянии тощий Дон Сульписи. «Барон говорит, ты часто бываешь с моей нинья, дочерью. А она учит меня облярбу и астроидиома, ваша светлость», — говорит на вашем языке. «Сколько тебе лет?» «Скоро 10 лет, 19». «Ховен. Слишком молод. Моя дочь уже на выданье. Порке ты за ней ходишь?» «Урсуле 17 лет». «Ну а ты сам собираешься касарте?» «Жениться». «Что-что?» «Плохо тебя учит моя дочка Эль Кастильяно Омбре. Я спрашиваю, намерен ли ты выбрать себе новье, обзавестись собственным домом?» Сульписи и Казима почти одновременно всплеснули руками. Беседа приобрела характер весьма нежелательный, как для иезуита, так и для моего брата. «Вот мой дом», — ответил Казима и показал вокруг на самые высокие ветви и на облака. «Мой дом всюду, куда я могу добраться, не спускаясь на землю». «Ну, а сесто?» И герцог Фредерико Альонсо покачал головой. «Барон, если ты захочешь приехать в Гранаду, когда мы вернемся, то увидишь самое богатое поместье в Сьерре. Мехоркеки!» Тут уж Дон Сульписи не выдержал. «Но ваша светлость, этот юноша-вольтерьянец, он не должен видеться с вашей дочкой!» «О, Эсховен, Эсховен!» «Молодость, молодость. Идеи приходят и уходят. Кесе-кесе!» «Сразу образумится, когда женится. Поедем, юноша, в Гранаду, поедем!» «Muchas gracias, a usted. Я подумаю». Теребя в руках шапку из кошачьего меха и низко кланяясь, Казима поспешно удалился. Встретившись с Урсулой, он мрачно сказал. «Знаешь, Урсула, я беседовал с твоим отцом. Он завел со мной разговор о тебе». Урсула испугался. «Он не разрешает нам больше видеться?» «Нет, не о том. Он хочет, чтобы я поехал с вами в Гранаду, когда кончится срок вашего изгнания». «О, это было бы чудесно!» «Да, понимаешь, я люблю тебя, но привык жить на деревьях и хочу на них остаться». «О, Косме, у нас в Гранаде тоже есть прекрасные деревья?» «Да, но чтобы добраться до Гранады, мне придется слезть с деревьев, а уж если раз слезешь, то...» «Не волнуйся, Косме, ведь пока что мы в изгнании, может, пробудем здесь всю жизнь». Брат сразу успокоился и больше об этом не вспоминал. Но Урсула ошиблась. Вскоре Дону Федерико прибыло письмо с королевскими печатями. Милостью его католического величества изгнанникам было даровано прощение. Опальные дворяне получили право вернуться на родину, в свои дома и владения. И сразу же они ожили и зашумели на своих платанах. «Мы возвращаемся в Мадрид, в Кадис, в Севилью!» Слух о королевском указе распространился и по городу. Сбежались алебастры с приставными лестницами. Одни из недавних изгнанников спустились на землю, приветствуемые местными жителями. Другие принялись укладываться. «Но этим дело не кончится!» — воскликнул Эль Кондо. «Нас еще услышат Кортес и сам король!» Но так как никто из его друзей по колонии не обращал внимания на его слова, а дамы ужасались, что их платья вышли уже из моды, надо обновлять гардероб, старик обратился с речью с алебастром. «Мы вернемся в Испанию, и тогда, увидите, мы рассчитаемся с врагами. Я и этот юноша восстановим справедливость!» Он показал на Казима. Брат смущенно покачал головой. Дона Фредерико торжественно снесли на руках на землю. «Бьяха! Ховен Бесаро!» — крикнул он Казима. «Спускайся, доблестный юноша, едем с нами в Гранаду!» Казима, прижавшись к ветке, робко отнекивался. «Кому но?» — вмешался Дон Фредерико. «Ты мне будешь вместо родного сына!» «Изгнание кончилось!» — сказал Эль Кондо. «Наконец-то мы сможем испытать на деле то, что так долго обдумывали. Что тебе жить на деревьях, барон? Нет больше причин!» Казима развел руками. «Я поселился на деревьях до вас и останусь на них и после вас». «Хочешь отступиться?» — крикнул Эль Кондо. «Нет, выстоять!» — ответил Казима. Урсула, которая спустилась одной из первых, сейчас вместе с сестрами помогала укладывать в карету багаж, бросилась к дереву. «Тогда я останусь с тобой! Я останусь с тобой!» И стала взбираться по лестнице. Четыре человека схватили ее, оторвали от дерева и поспешно убрали лестницу. «Адьос, Урсула! Будь счастлива!» — крикнул Казима, когда ее силой втолкнули в готовую к отъезду карету. И тут раздался торжествующий лай. Это от Тима Масима, который явно не одобрял пребывание своего хозяина в Алибабасе и особенно недоволен был тем, что ему самому приходилось постоянно ссориться с котами испанцев, приветствовал вновь обретенное счастье. Дурачись, он принялся охотиться на забытых грандами котов, которые ощетинились и злобно зашипели на своего врага. Кто верхом, кто в повозке, кто в карете, бывшие изгнанники отбыли домой. Дорога опустела. На деревьях Алибабаса остался лишь мой брат. Кое-где на ветвях еще сиротливо висели перья, слегка колыхавшиеся на ветру кружево или лента, перчатка, зонтик, веер, сапог со шпорой.